Глава третья. Я добрался до Неапольского аэропорта без нескольких минут шесть. Мне сказали, что нью-йоркский самолет не опаздывает и вот-вот приземлится. Я подошел к терминалу, закурил сигарету и стал ждать. Встречающих было четверо. Две пожилые дамы, толстый француз и платиновая блондинка с бюстом, какой можно увидеть только на страницах Эсквайра. На ней был белый костюм из акульей кожи и черная шляпка с гроздью бриллиантов, которые обошлись кому-то в кучу денег. Я посмотрел на нее, и она обернулась. Наши взгляды встретились. — Простите, вы не мистер Доусон? — спросила она. — Верно, — удивленно ответил я и снял шляпу. — Я миссис Шервин Чалмерс. Я вытаращился на нее. — Вы? Разве мистер Чалмерс уже прибыл? — О, нет. Я делала кое-какие покупки в Париже на прошлой неделе, — сказала она, испытующе глядя на меня своими глубоко посаженными темно-фиолетовыми глазами. Она была красива, но слишком броско, как нью-йоркская театральная статистка. Вряд ли ей было больше 23-24 лет. Но в ней чувствовался некий светский лоск, делавший ее старше. Мой муж телеграфировал мне, чтобы я его встречала. Ужасная весть. Да, я теребил шляпу. Страшное дело. Она была так молода. Да уж, куда хуже, — поддержал я. Мне стало неуютно под ее взглядом. — Вы хорошо ее знали, мистер Доусон? — Почти не знал. Не могу понять, как можно вот так взять и свалиться? Полиция считает, что она делала снимки и не смотрела под ноги. Шум прилетающего самолета прервал этот нескладный разговор. — По-моему, это наш, — сказал я. Мы стояли рядом, наблюдая за выходом. Через несколько минут появились пассажиры. Чалмерс первым. Он быстро прошел через терминал. Я отошел в сторонку и дал ему поздороваться с женой. Они о чем-то поговорили, потом он подошел и пожал мне руку. Он жестко на меня посмотрел и сказал, что они хотят как можно скорее добраться до отеля, что пока говорить о Хелен он не желает, а хочет, чтобы я устроил ему встречу с полицией у него в номере в 7 часов. Они с женой сели на заднее сиденье Роллс-Ройса, который я для них нанял, а я, поскольку присоединиться меня не пригласили, сел рядом с шофером. В отеле Чалмерс отпустил меня, бросив в 7, Доусон, и лифт унес их на 5-й этаж, а я остался внизу, пыхтя и отдуваясь. Раньше я видел фотографии Чалмерса, но в жизни он казался даже больше своей натуральной величины. Хотя он был мал ростом, толст и похож на бочку, вокруг него витала какая-то аура, делавшая пигмеями тех, кто стоял рядом с ним. Он напомнил мне Муссолини в его лучшую пору. Лучше, пожалуй, и не опишешь. У него был такой же волевой подбородок, такое же круглое лицо и такие же колючие глаза. И это отец Хелен, девушки, хрупкая красота, которая привлекла и едва не погубила меня. Невероятно. В 7 часов, когда Карлотти, Гранди и я вошли в роскошный номер отеля «Везувий», Чалмерс уже переоделся, побрился и, видимо, принял душ. Сердитый и мрачный, он восседал во главе большого стола посреди комнаты с сигарой в зубах. Его жена Джун в небесно-голубом шелковом платье, обтягивавшем ее, как вторая кожа, сидела у окна, закинув ногу за ногу. Выставленные на показ красивые коленки сразу привлекли внимание Гранди, и на его угрюмом смуглом лице появилось более оживленное выражение. Я представил его и Карлотте, и мы сели. Чалмерс долго смотрел на Карлотте, потом бросил своим лающим голосом: «Окей, выкладывайте факты». Последние 3 года я знал Карлотте довольно близко. Мое мнение о нем, как о полицейском, было не ахти какое. Я знал, что он дотошен, что слывет человеком, распутывающим дела, за которые берется, но асом я его никогда не считал. Когда же в последующие 20 минут я наблюдал, как он противостоял Чалмерсу, мое мнение о нем в корне изменилось. «Факты, сеньор Чалмерс, — спокойно начал он, — будут в высшей степени неприятны для вас. Но раз вы настаиваете, мы их вам выложим». Чалмерс сидел неподвижно. Толстые руки в веснушках сжаты на столе, в зубах дымится сигара. Взгляд его колючих глаз цвета дождя был устремлен на Карлотте. — Что они неприятны, пусть вас не волнует, — сказал он. — Я вас слушаю. 10 дней назад ваша дочь вылетела из Рима в Неаполь. Из Неаполя пригородным поездом она доехала до Соренто, где нанесла визит агенту по продаже недвижимости, — заговорил Карлотти, как будто отрепетировал эту речь, выучив ее наизусть. Агенту она представилась как миссис Дуглас Шеррард, жена американского бизнесмена, прибывшего в Рим на отдых. Я бросил быстрый взгляд на Чалмерса. Лицо бесстрастное, сигара попыхивает, руки безвольно лежат на столе. Я перевел взгляд на его платиновую блондинку. Та смотрела в окно и виду не подавала, что слушает. «Она хотела снять какую-нибудь виллу на месяц», — продолжал Карлотти на своем размеренном и безупречном английском. «Она просила домик, стоящий на отшибе. Финансовая сторона роли не играла. Так уж вышло, что у агента оказалось одно такое местечко. Он свозил сеньорину на виллу, и она согласилась ее снять. Она выразила пожелание, чтобы кто-нибудь присматривал за домом, пока они будут там жить. Агент договорился с одной женщиной из близлежащей деревни, чтобы та приходила и выполняла необходимую работу. Эта женщина — Мария Кандалло. Она сказала мне, что 28 августа она пришла на виллу, где нашла сеньорину, которая несколькими часами раньше приехала в Линкольне с открывающимся верхом. «Машина была зарегистрирована на ее имя?» — спросил Чалмерс. «Да», — ответил Карлотти. Чалмерс стряхнул пепел с сигары, кивнул и сказал: «Продолжайте». Сеньорина сообщила Марии, что на следующий день приезжает ее муж. По словам этой женщины, она нисколько не сомневалась, что сеньорина очень любит этого мужчину, которого она называла Дугласом Шеррардом. Тут впервые чувства Чалмерса заявили о себе. Широкие плечи сгорбились, а веснушчатые руки сжались в кулаки. 29-го утром, — продолжал Карлотти, — Мария пришла на виллу в 8:45. Она помыла посуду после завтрака, протерла пыль и убрала в доме. Сеньорина сказала ей, что поедет в Соренто встречать неаполитанский поезд, прибывающий в 3:30. Этим поездом, — заявила она, — приезжает из Рима ее муж. Около 11 Мария ушла. Сеньорина как раз расставляла цветы в гостиной. После этого, насколько нам известно, живой ее не видели. Джон Чалмерс поменяла положение ног, снова закинув одну за другую, и, повернув красивую голову, пристально посмотрела на меня. Задумчивый взгляд этой привыкшей к земным благам женщины быстро меня смутил, и я отвернулся. Что произошло между 11 и 8:15 вечера остается только гадать, — сказал Карлотти. — Возможно, этого мы никогда не узнаем. Глаза Чалмерса будто спрятались за веками. Он подался вперед. — Почему 8:15? — спросил он. — Это время, когда она умерла, — объяснил Карлотти. — Я полагаю, тут не может быть никаких сомнений. Ее наручные часы разбились при падении. Они показывали ровно 8:15. Я оцепенел. Ничего себе новость. Выходит, когда Хелен сорвалась, я искал ее на вилле. И если это станет известно, ни один человек, включая судью и присяжных, не поверит, что я не причастен к ее смерти. «Я хотел бы утверждать, — продолжал Карлотти, — что смерть вашей дочери наступила в результате несчастного случая, но в данный момент я этого сделать не могу. На первый взгляд все вроде бы именно так. На вершину утеса она отправилась с кинокамерой, это несомненно. Вероятно, когда снимаешь, так увлекаешься, что не видишь, куда идешь». Чалмерс вытащил сигару изо рта и положил в пепельницу. Он пристально смотрел на Карлотти. «Вы хотите сказать, что это был не несчастный случай?» — сказал он голосом, которым можно было бы разрезать черствую буханку. Джун Чалмерс перестал разглядывать меня и склонила голову на бок. Она, казалось, впервые заинтересовалась тем, что происходит. — Это решать следователю, — сказал Карлотти. Он был совершенно невозмутим и встретил колючий взгляд Чалмерса, не дрогнув. — Есть осложнение. Целый ряд подробностей нуждается в объяснении. Похоже, есть две версии. Первая — ваша дочь случайно сорвалась с утеса, когда снимала. Вторая — она покончила жизнь самоубийством. Плечи Чалмерса сгорбились, лицо налилось кровью. «У вас есть основания для подобных утверждений». Он имел в виду, что Карлотти, черт побери, лучше представить какие-нибудь веские доводы. И Карлотти врезал ему без всякой жалости. «Ваша дочь была на 8-й неделе беременности». Наступило долгое гнетущее молчание. Взглянуть на Чалмерса я не смел. Я уставился на свои потные руки, зажатые между колен. Молчание нарушило Джун. — Ах, Шервин, я не могу поверить, что... Я украдкой глянул на Чалмерса. Он жаждал крови. Такое лицо можно увидеть на киноэкране у посредственного актера, играющего роль загнанного в угол гангстера. «Придержи язык!» — цыкнул он на Джун голосом, дрожавшим от ярости, а когда она отвернулась и снова стала смотреть в окно, спросил у Карлотти. «Это сказал доктор?» «Я прихватил с собой экземпляр протокола вскрытия», — ответил Карлотти. «Можете взглянуть, если хотите». «Беременная? Хелен!» Он оттолкнул стул и встал. Он по-прежнему внушал подобострастный страх, был по-прежнему крут и безжалостен, но я теперь почему-то не чувствовал себя рядом с ним таким уж пигмеем. Окружавший его ореол величия частично померк. Он неторопливо заходил по гостиной. Карлотти, Гранди и я уставились себе под ноги, а Джун смотрел в окно. «Покончить жизнь самоубийством она не могла», — заявил он вдруг. «У нее был сильный характер». Его слова показались пустыми, неожиданные слова в устах такого человека, как Чалмерс. Я поймал себя на том, что размышляю, а давал ли он себе труд разобраться, есть ли у Хелен характер вообще. Никто ничего не сказал. Он продолжал ходить по гостиной, руки в карманах, лицо сосредоточенное и хмурое. Всем было неловко. Потом он вдруг остановился и задал старый как мир вопрос. — Кто он? — Этого мы не знаем, — ответил Карлотти. — Ваша дочь, вероятно, намеренно ввела в заблуждение агента по продаже недвижимости и деревенскую женщину, сказав им, что он американец. Американца под такой фамилией в Италии нет. Чалмерс подошел к столу и снова сел. — Он, скорее всего, взял себе другую фамилию, — сказал он. — Возможно, — согласился Карлотти. — Мы навели справки в Соренто. В поезде, прибывшем из Неаполя в 3:30, был какой-то американец, путешествовавший один. Я почувствовал, как у меня сжалось сердце. Дышать стало трудно. — Он оставил на вокзале чемодан, — продолжал Карлотти. — К сожалению, описывают его по-разному. Особого внимания на него никто не обратил. Один проезжавший автомобилист видел, как он шел пешком по дороге Соренто-Амальфи. Все, правда, сходятся в том, что он был в светло-сером костюме. Служитель на станции сказал, что он высокий. Автомобилисту он показался среднего роста, а мальчику из ближайшей деревни — плотным коротышкой. Четкого его описания нет. Часов в 10 вечера он забрал чемодан и уехал на такси в Неаполь. Он очень спешил. Он предложил водителю 5000 лир чаевых, если тот довезет его до вокзала, чтобы успеть на поезд до Рима в 11:15. Чалмерс сидел, подавшись вперед и сосредоточенно глядя на Карлотти. — Эта дорога на Амальфи ведет и на виллу? — Да, там есть поворот. — Моя дочь умерла в 8:15. — Да. — А этот тип поспешно взял такси в 10. — Да. — Сколько нужно, чтобы добраться от виллы до Соренто? — С полчаса на машине, а пешком около полутора часов. Чалмерс задумался. Я сидел, дыша открытым ртом, и чувствуя себя довольно скверно. Я ожидал, что после всех этих вопросов он выдаст какое-нибудь ошеломляющее открытие, но ничего подобного не последовало. Он лишь сгорбился и сказал, самоубийством она покончить жизнь не могла, я уверен. Выкиньте эту версию из головы, лейтенант. Все ясно. Она сорвалась с утеса, делая съемки камерой. Карлотти промолчал. Гранди беспокойно заерзал и уставился на свои ноги. «Вот вердикт, который я ожидаю услышать», — продолжал Чалмерс резким неприятным голосом. «Мое дело представить следователю факты, сеньор Чалмерс», — мягко возразил Карлотти. Его дело — решать. Чалмерс вытаращился на него. — Да, понятно. Кто следователь? — Сеньор Джузеппе Малетти. — Здесь, в Неаполь? — Да. Чалмерс кивнул. — Где тело моей дочери? — В морге, в Соренто. — Я хочу взглянуть на нее. — Разумеется, никаких проблем, только скажите, когда, и я вас туда отвезу. — Это не обязательно. Я не люблю, когда за мной таскаются. Меня отвезет Досон. — Как знаете, сеньор. — Только договоритесь там, чтобы меня пропустили. Чалмерс взял новую сигару и принялся сдирать обертку. Впервые с тех пор, как я вошел в комнату, он посмотрел на меня. Итальянская пресса освещает это дело? — Пока нет, мы держим это в тайне. Ждали вас. Он испытующе смотрел на меня, потом кивнул. Правильно сделали. И повернулся к Карлотте. Спасибо за факты, лейтенант. Если мне еще что-нибудь понадобится, я с вами свяжусь. Карлотте и Гранди встали. Я к вашим услугам, сеньор, сказал Карлотте. После их ухода Чалмерс посидел немного, глядя на свои руки. Потом тихо и со злостью сказал: «Чертовы макаронники!» Я решил, что самое время избавиться от шкатулки с драгоценностями, которую мне припоручили Карлотти Гранди, и выложил ее на стол перед Чалмерсом. «Они принадлежали вашей дочери», — сказал я. «Их нашли на вилле». Он нахмурился, подался вперед, открыл шкатулку и уставился на ее содержимое. Потом перевернул шкатулку, и драгоценности высыпались на стол. Джун встала, подошла и заглянула ему через плечо. — Ты ведь их не дарил ей, а, Шервин? — спросила она. — Разумеется, нет, — сказал он, ткнув толстым пальцем в бриллиантовое ожерелье. — Что я, дурак, дарить такое ребенку? Потянувшись через его плечо, Джун хотела взять ожерелье, но он грубо оттолкнул ее руку. — Оставь! Резкость его голоса меня напугала. — Поди сядь! Едва поведя плечами, она вернулась на свое место у окна. Чалмерс сгреб драгоценности обратно в шкатулку и закрыл крышку. Обращался он со шкатулкой так, будто она сделана из яичной скорлупы. Потом долго и неподвижно сидел, уставившись на шкатулку. Я смотрел на него, гадая, каким будет его следующий шаг. А что он его сделает, я не сомневался. Он снова обретал уверенность в себе. Окружавший его ореол величия снова возгорался. Его жена, глазевшая в окно, и я, разглядывавший собственные руки, снова превратились в пигмеев. — Свяжитесь по телефону с этим Джузеппе, как там его? — бросил Чалмерс, не глядя на меня. — Ну, с этим следователем. Я отыскал номер Малетти в телефонной книге. Пока я ждал, когда нас соединят, Чалмерс продолжал. Сообщите новость в прессу. Хелен находилась на отдыхе, сорвалась с утеса и разбилась насмерть. Никаких подробностей. — Слушаюсь, — сказал я. — Завтра в 9 будьте здесь с машиной. Я хочу съездить в морг. Голос на линии ответил, что это контора следователя. Я попросил соединить меня с Малетти. Когда он взял трубку, я сказал Чалмерсу: «Следователь на проводе». Он встал и подошел к телефону. — Ну, за дело, Доссон, — сказал он, беря у меня трубку. — Имейте в виду, никаких подробностей. Выходя из комнаты, я услышал, как он произнес. — Говорит Шервин Чалмерс. И собственное имя в его устах каким-то образом прозвучало гораздо важнее и произвело гораздо большее впечатление, чем любое другое имя на свете.